слегка удивился Харпер. — Почему только девочку? Вместе посидим с твоим самоваром. Он же тебе сказал про... Жена оборвала себя на полусловие и замолчал. Юлик пожевал губу и после небольшой заминки произнес. — Понимаешь, Джон, как бы тебе это объяснить? У нас с Гвидоном, ну, он и я, в общем, мы не общаемся уж довольно давно и не планируем наше общение возобновлять. Как-то так. В это время Севуш успел одеться по новой и вышел за дверь. А до Шварца долетел второй вопрос, заданный Джоном, и он переспросил. — Подожди, а что ты должен был сказать-то? Ты о чем? — Я о том, что Норы больше нет. И ребенка Гвидона тоже, о том, что они погибли в автомобильной катастрофе в Лондоне оба. — А девочки, девочки? — быстро спросил Шварц с изменившимся лицом. — Сама Приска и Триш, почти крикнул он. — С ними что? — Патриши в машине не было. Приз сейчас здорово. Юлик ощутил, как твердый ком, образовавшийся в пищеводе, скатился в ноги, освободив по пути грудь и живот. Но от этого сами ноги внезапно стали чужими и неподъемными, как будто разом окаменели. Он с трудом передвинул конечности. Добрался до ближайшего стула и сел. Господи Боже! Они ведь только о ней и говорили с утра до вечера. А Нори, как же так? Твоя жена погибла, в голове не укладывается. Он поднял глаза и вперил их в темноту за окном, нарушаемую лишь светом из окон дома напротив. Подбородок его заметно подрагивал. Когда? В декабре, — ответил Джон. Почему не было известно раньше? Не знаю. Без выражения на лице ответил тесть. Теперь это не имеет значения. И 40 дней прошло, она уж на месте, в обители. Ужас! Едва слышно выговорил Юлик. Просто ужас. Не знаю, что сказать, Джон. Честное слово, не знаю. Может, помянем Нору, твою жену? Давай, — согласился Харпер. Мне больше не с кем. С тобой только и с Гвидоном. Шварц промолчал, сделав вид, что не услышал последних слов. Идем в мастерскую. Там нальем. Дважды, обогнув по снегу овраг, Сева дошел до дома Иконниковых, постучал, Гвидон вышел, осмотрел пришельца и спросил, кого ищем, юноша? — Извините, — ответил Штарингас. — Вы, наверное, Гвидон Матвеевич, да? А Ницца сейчас не у вас случайно? Не ушла еще? — Я Сева, Всеволод Штарингас. Я вам еще звонил насчет того, что папа ваш на свободе, помните? То есть, простите, не ваш, а девушек ваших. — А, это вы тот, Сева. Спасибо, что позвонили. — Конечно, помню. — Я снова Джона Харпера привез. Сева кивнул на дом Шварц. — Аница меня знает, мы с ней знакомы. Хозяин одобрительно кивнул, приглашая в дом. — Ну, раз знает, давай, заходи. И усмехнулся по-доброму. — Она у нас черт-те с кем не знакомится, только с приличными людьми. Штеринга зашел в дом. В это время появилась Ницца. Увидев Севолда, она подскочила на месте от радости. — Ой, Севка, а че так долго к нам не приезжал? Я уж давным-давно соскучилась и снова запрыгала на месте. — Ну чего стоишь, как бронзовый истуканчик? Ты чё, железный лом проглотил? И захотала своей шутки. Сева тоже смеялся в ответ. — Вот соскучился, как видишь. Пришел за тобой чай пить из самовара. Он кивнул через плечо. — У Юлия Ефимовича. Вопросительно посмотрел на Гвидона. — Пойдемте. — Ну, Ницца пусть идет, а я уж нет, увольте. У меня работа. Без особого выражения на лице отреагировал на приглашение Гвидон. — А что, это Шварц вас за мной прислал? Сев недоуменно пожал плечами. — Да нет, это я сам, а что, нужно было спросить? — Ладно, Сев, я готова, — вынырнула откуда-то уже одетая в валенках и укутанная в шальнице. — Пошли! И прощально бросила Иконникову нарочито по-взрослому. — Гвидон, я ушла, теперь приду в воскресенье. Приса приедет? — Сам хотел бы знать, — неунятно пробурчал скульптор и закрыл за ним дверь. Всю вторую половину лета и осень, вплоть до самого отлета сестер в Лондон, Ницца по выходным приходила в Жижу. Начинала обычно со Шварцев, где Триш в течение 2 часов занималась с нею на пианино. Прошедшее лето обе они, и Прис, и Триш, как и было договорено, регулярно появлялись в детдоме. Присыла вела уроки английского. Причем класс получился большой, сборный, от старших до малолеток, и все равно места всем не хватало. Клавдия Степановна помозговала и разбила воспитанников на две группы, так чтобы занятия для каждой из них проходили по разу в неделю. Похожим образом разрешилась и музыкальная тема. Там, правда, дело обстояло и проще, и сложнее одновременно. Инструмент был единственным, что отсекало возможность привлечения всех желающих учиться игре на пианино и ограничило выбор лишь десяткам воспитанников. Но таких десятков тоже было два. Плюс к тому инструмент был расписан по часам для проведения учениками самостоятельных занятий. Ницу, как единокровную сестру, было решено избавить от этих трудностей. Девочка перешла на индивидуальное положение. После занятий у Триши она огибала овраг и усаживались перед Приской, чтобы та объяснила ей, чего там такого особенно трудного в этом языке, коль у нее все так ловко и хорошо получается. Так же считала и Приска, удивляясь тому, насколько живо и хватко усваивает Ницца этот чужой язык. Удивлялась, но одновременно и отмечала про себя, что иначе не может и быть. Какой же он ей чужой? Дочь англичанина должна, тем более в этом нежном возрасте, нет, просто обязана хватать на лету язык биологического родителя. После третьей или четвертой встречи Прис прекратил общаться с Ниццей на русском. Отныне все разговоры велись исключительно на английском. И во время уроков, и вне их. Об этом они договорились с Триш. Та тоже и на своих уроках, и вне их перешла на английский. А на Ницце на русский просто перестала реагировать. Обе они перестали. Ницца поначалу побежалась, но быстро привыкла. И это ей даже понравилось. Стала приставать к Гвидону и Юлику с английскими словечками и фразочками. Оба независимо друг от друга, стесняя своего устойчивого английского нуля при наличии британских жен, отмахивались и порой злились, отсылая девчонку к супругам. Неоднократно, с подходом и без, сестры предлагали каждое своему начать изучать с их помощью английский, но всякий раз натыкались на угрюмое молчание или очередную шутку. «Не пригодится», — отрапортовал Гвидон в адрес Приски. И меня к вам сроду не пустит. И тут капитализм пока как бы не намечается. Хочешь общаться со мной на иностранном, учи немецкий, тогда смогу соответствовать, — отмахивался Юлик в Тришкин адрес. Но что касается Ниццы, дело шло. И шло успешно. Одно огорчало на первых порах. Директриса лишила ее подхода к инструменту на неделе, так что она не могла самостоятельно осваивать гаммы и играть по нотам. О том, что к воспитаннице применен индивидуальный подход, Клавдия Степановна узнала после того, как сама же дала разрешение ходить по выходным в гости. К скульптору Иконникову и к этой, к пианистке Харпер Шварц, что по музыке. Не хотела пускать, хоть убей. Она же лагерная, засыха обычная, мелкота несерьезная. На кой ляд она вам сдалась? Гвидон решил, что пора идти объясняться. Говорить пришлось довольно жестко и слегка на повышенных тонах, чтобы та поняла. «Во-первых, — сказал Иконников, — оставьте эту вашу лагерную терминологию. Не к лицу директору показательного детского учреждения травмировать воспитанников мерзкими словечками типа ваших. Во-вторых, почему вы решили, что девочка из детей врагов народа? Никто не давал вам права, уважаемая Клавдия Степановна, оскорблять ребенка, приписывая ему неизвестно откуда взятую вами глупость. Кто кому враг, а кто кому друг, не вам решать. Есть факты на стол. Лично у меня другие факты. Вот так. Это он сказал, находясь в крайней степени раздражения. Так сказал, на всякий случай. Но не мог он больше спокойно общаться с этой дурой, но не получалось. Заодно подумал, что та струсь-то даст задний ход. По глазам увидел, что, похоже, так и получается. В-третьих, продолжал он близясь к финалу обдурения директрисы, воспитанница Наталья Гражданкина не просто ребенок. Она образ, закрепленный в бронзе, кстати, вместе с вами, в обнимку, это тоже свершившийся факт, всеми утвержденный. Вы что же, полагаете, что можно вот так огульно издеваться над образом сирот, над символом ребенка войны? Клавдия Степановна растерялась в конец. Контраргументом типа «засых» она еще могла как-то противостоять, но что касается последних доводов, приведенных скульптором, то здесь получался полный с ее стороны пас, полный окончательный. И Гвидон под самый конец еще пуганул, так чтобы надежно отпускали по выходным и выделили на время инструмент. Будет продолжаться, возьму и удочерю гражданкину. И узнаю все тогда о ваших художествах, и уже от меня, а не от кого-то другого, вам это надо.